Выдержав пристальный взгляд Клейборна, Жан ответил на его вопрос своим. — Вы читали сценарий? — Вообще-то нет. Тон был твердым и спокойным, однако он опустил глаза, и Джан почувствовала, как к ней возвращается уверенность. Она нашла его уязвимое место, и теперь нужно было этим воспользоваться. Вы должны его прочитать, потому что он прекрасно написан. Краем глаза она заметила, что Дрискл и Уорд наблюдают за ней. Она поняла, что больше они не будут перебивать ее и позволят вести свою игру. Рой тоже перестал хмуриться, это хорошо, но она пришла сюда не за тем, чтобы умащивать Роя. Ее объектом был доктор Клейборн. «Я говорю не о технической стороне», — сказала она, — «а о замысле. Это не просто еще один фильм ужасов с безумцем, крушащим декорации. Норман Бейтс представлен человеком, обыкновенным человеком, с надеждами, страхами, желаниями, которые есть у всех нас. Но им владеет то, с чем он не может справиться. То, что он делает, ужасно, но мы видим причину этого и, в конце концов, понимаем, что он является жертвой в большей степени, чем кто-либо другой. Подлинный герой этой истории — наше общество». На лице доктора Клейборна появился улыбка. «Вот это речь! И долго вы ее репетировали?» «Я не репетировала». Взгляд Джан, устремленный на Клейборна, оставался серьезным. «Будь это так, я рассказал бы вам, как сильно мне хочется сыграть эту роль, как много людей заинтересовано в съемках этой картины. Но и это еще не все». Она перевела дух и продолжила. Теперь ее речь полилась легко и непринужденно. «Вы врач, вы работали с Норманом Бейтсом, вы знаете его проблемы. Неужели вам никогда не хотелось рассказать об этом людям, чтобы они поняли его и прониклись его бедой? Сейчас вам выпал такой шанс, вам и нам. Прочтите сценарий. Скажите нам, что в нем верно, а что неверно, чтобы мы могли рассказать об этом миру. Вы должны сделать это для себя и для вашего пациента». Доктор Клейборн молчал, не зная, что сказать, хотел было что-то возразить, но в конце концов вступил. — Вы правы, конечно, — сказал он, — по-своему правы, но не все так просто. Я пытался убедить мистера Дрискла и других присутствующих, что Норман Бейтс, возможно, еще жив. А если это так, то реализация этого проекта создает потенциальную угрозу для всех вас. — Согласен, — сказал Рой. — Послушай, Джан, я тоже с этим согласна. Джан прервала его, однако улыбка так не сошла с ее лица. — Но мистер Дрискл уже решил, что будет продолжать работу. Это еще один довод в пользу того, чтобы доктор Клейборн был с нами. Она снова повернулась к нему. — А теперь я скажу за себя, — продолжала она. — Если вы правы, и Норман Бейтс действительно остался жив, я буду чувствовать себя гораздо спокойнее, зная, что вы рядом. Доктор Клейборн немного помолчал. А когда заговорил, то обратился не к ней, а к Джорджу Уорду. «До воскресенья я свободен», — сказал он. «В чем состоят обязанности консультанта и с чего мне начинать?» Глава 18. Клейборн сидел за столиком напротив Роя Эймса. Ресторан заполняли толпы людей, пришедших на ланч. И из-за гула голосов он с трудом понимал, о чем говорит Эймс. Да ему и не очень хотелось его слушать. Он прислушивался к диалогу, который звучал у него в голове с того момента, как он покинул кабинет Дрискла. Почему он позволил убедить себя? Может, его просто застали врасплох? Да, эта девчонка, похоже, мгновенно завладела ситуацией, и в ее доводах был смысл. По крайней мере, она не сбрасывала с счетов возможную угрозу, как остальные, исключая разве что Роя Эймса. И тем не менее, главная причина, по которой он согласился остаться, заключалась в другом. Решающим доводом стало не то, что сказала эта девушка, а само ее физическое присутствие. Клейборн вспомнил, как он отреагировал, увидев ее фотографию. Однако встреча с живой Джан Харпер произвела на него впечатление, к которому он был не готов. Он поймал себя на том, что излагает все это Рою Эймсу, и сценарист кивнул. — Верно. Поэтому Витси не выбрал ее. — Жан — точная копия, Мэри Крейн. К ним подошла официантка и предложила меню. — Надеюсь, что нет. — Да, копия, но не хотелось бы, чтобы аналогия была полной. — Вы правда уверены, что Бейс жив? Клейбор кивнул. — Вы это чувствуете? — Да. Это все лишь ощущение. Я не могу объяснить, откуда оно взялось. Я думал, может, вы расскажете что-нибудь еще, что-то, чего не рассказывали им на встрече. Я не готов сейчас это обсуждать. То есть вы хотите сказать, что и мне не доверяете? Не знаю. Клейборн смягчил свои слова улыбкой и махнул рукой в направлении соседних столиков. Я еще никого здесь не знаю. Вы впервые на студии? Да. «Ну что ж, позвольте мне быть вашим гидом», — Эймс проследил глазами за взглядом Клейборна. «Вон те, что сидят там, представители менеджмента. Не обращайте внимания, что они в джинсах, это высшее звено. Вы часть команды, вы одеваетесь, как все, и занимаетесь тем же, чем и все. Но когда вы уезжаете со студии, вы должны быть уверены, что все видят ваши машины стоимостью 25 тысяч долларов. Он усмехнулся. Мы живем в обществе, которое удовлетворяет само себя. Клейборн улыбнулся, понимая, что именно такой реакции от него и ждут. Однако ему показалось, что Рой Эймс высказался так не впервые. Он кивнул в сторону группы людей, сидевших за столиком у окна. На них были темные костюмы, белые рубашки и тщательно завязанные галстуки. — А эти кто? Рой Эймс посмотрел туда, куда указывал Клейборн. — Гости, вероятно, рекламные агенты с востока страны. Приезжают сюда с Мэдисон-авеню, ищут новые идеи и воруют их. Разумеется, обычно им достаются сворованные старые идеи. Клейборн выделил группу необычайно волосатых молодых людей, сидевших по другую сторону прохода. — А эти ребята? — Эти занимаются записями и дисками. Вот где сегодня жизнь бурлит. Один платиновый диск стоит тонны Оскаров. Кто-то прошел мимо них и остановился перед соседним столиком. Казалось, в одном человеке уживаются двое. Пузатый мужчина среднего возраста обладал молодым лицом с бронзовым загаром. Он что-то сказал сидевшим за столиком, громко рассмеялся, махал рукой и двинулся дальше. «Поберушка», — сказал Рой Эймс. «Увидите актера, который смеется по любому поводу, будьте уверены. Безработный. Те, что работают усталые, совсем не разговаривают». Клейборн кивнул и обратил взгляд к меню. «Что бы вы порекомендовали?» «Сходить пообедать в другое место», — Эймс улыбнулся. «Но уж раз мы здесь, можно безопасность для здоровья взять сандвич». «Странно. Я думал, здесь хорошо кормят». «Когда-то так и было. Во всяком случае, так мне говорили. А теперь, кажется, всем все равно». Эймс отложил меню. «Знаете старую поговорку? Ты то, что ты ешь. Если это правда, то большинство людей должно быть копрофаги». Клейборн принялся обдумывать это замечание, а тем временем подошедшая официантка приняла заказ. И снова ему показалось, что услышано им не было сиюминутной импровизации. Рой Эймс не был поберушкой, но он явно стремился к тому, чтобы произвести впечатление. — Кофе сейчас! — крикнул Эймс вслед официантки, потом посмотрел на собеседника. — Познакомились с кем-нибудь еще из занятых в картине? — Пока нет. Пол Морган играет Нормана, так? — Вероятно. До сих пор он играл только Пола Моргана. «Мистер Крутой Самец!» «Мачо!» Им принесли кофе. Эймс помолчал. «Если хотите знать мое мнение, наша культура страдает от засилия подобных субъектов». «Тогда как же он получил эту роль?» «Спросите в Вицине». Эймс взял чашку с кофе и собирался сделать глоток. «А в общем, не стоит». «Вицине больше не делает фильмов, основанных на Саспене. Одни только